Дюймовочка. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Жила-была на свете добрая женщина. Была она очень одинокой. И вот пошла она к старой колдунье за помощью. «Помоги мне в моем горе», — сказала одинокая женщина. Колдунья дала женщине ячменное зернышко и велела посадить его у себя дома. Женщина посадила его в горшочек, и тут же, прямо у нее на глазах, вырос большой красивый цветок с плотно сомкнутыми лепестками. «Какой дивный цветок!» — обрадовалась женщина. Лепестки его раскрылись, и женщина увидела внутри цветка крошечную девочку ростом не больше дюйма. Женщина так и назвала ее Дюймовочкой и положила в колыбельку, которую сделала из половинки ореховой скорлупы. Однажды ночью, когда Дюймовочка спала, большая противная жаба прыгнула в окно. Она схватила ореховую колыбельку и утащила ее на болото, где жила. «Посмотри, сынок, какую красивую жену я нашла для тебя!» — сказала она своему сыну жабе. Но сын, такой же уродливый, как его мать, недовольно проквакал: «Квак, квак, бэкетец!» и замолчал. «Мы положим ее на лист кувшинки, которая находится на середине болота, и она не сможет оттуда сбежать», — сказала жаба-мать. Проснувшись, Дюймовочка горько заплакала. «Не плачь, посмотри лучше на моего сына. Он будет твоим мужем», — проговорила жаба. «У вас будет уютный дом в толще ила». «Квак, квак, бакетец», — проквакал сын. Дюймовочка никак не могла успокоиться. Она рыдала так громко, что даже рыбы услышали ее и пожалели. «Такая красивая маленькая девочка не должна выходить замуж за безобразную жабу», — сказали они и начали раскачивать под водой стебель кувшинки, на листе которой сидела бедная Дюймовочка. Лист оторвался и поплыл в сторону чистых прозрачных вод. Дюймовочка была счастлива, что избавилась от жабы и ее уродливого сына. Она радостно смотрела вокруг, любуясь всем, что видела. Вдруг к ней подлетел майский жук и забрал ее в лес. Он хотел сделать ее своей женой. Но жучихи, увидев Дюймовочку, посмеялись над ней. «Глядите, у нее всего лишь одна пара ног и вовсе нет усиков. Мы не позволим ей жить с нами». Жук бросил Дюймовочку, и она осталась в лесу одна. Девочка питалась пыльцой цветов и утренней росой. Так прошли лето и осень. Наступила студеная зима. Дюймовочке было очень холодно. она завернулась в облетевший лист и пошла в поисках хоть какого-нибудь пристанища. Вскоре дюймовочка оказалась на полянке, где и приметила норку полевой мыши, маленькую дырочку у самых корней дерева. «Пустите, пожалуйста, мне так холодно!» — попросила дюймовочка. «Входи, девочка!» — отозвалась мышь на ее слезную мольбу. «Заходи в комнату и грейся. Ты можешь жить здесь всю зиму, а за это поможешь мне немного по хозяйству и будешь рассказывать разные интересные истории. Я это очень люблю!» — проговорила старая мышь. Дюймовочка с благодарностью согласилась. «Скоро придет в гости мой сосед Крот», — сказала однажды мышь. «У него красивая шубка из черного меха. Чем не замечательный муж для тебя? Он очень богат и мудр, и совсем ничего не видит». Кроту дюймовочка очень понравилось, и через какое-то время он пригласил их с мышью к себе. Крот повел их в длинный мрачный тоннель под землей, и вдруг дюймовочка увидела ласточку, которая, казалось, вот-вот умрет. «Бедная ласточка», — сказала дюймовочка. «Вот еще какой пустяк», — проговорил Крот. Дюймовочка решила не выходить замуж за жестокого крота. Ночью она никак не могла заснуть, все думала о бедной ласточке. Дюймовочка спустилась в тоннель и положила голову на грудь птички. Сердце птицы билось очень слабо. Каждую ночь тайно дюймовочка приходила к ласточке, заботилась о ней, и та потихоньку возвращалась к жизни. Нежные лучи солнца возвестили приход весны. «Скоро мне надо будет улетать», — сказала ласточка. «Не хочешь ли полететь со мной?» «Хочу, но ведь мышь будет очень грустить», — ответила дюймовочка. «Подумай хорошенько», — сказала ласточка и улетела. Дюймовочка вернулась в нору мыши и застала ее в хлопотах. Та только и думала о свадьбе дюймовочки и крота. «Нельзя терять ни минуты. Ты должна прясть и ткать день и ночь, если хочешь, чтобы твое приданное было готово к сроку». Дюймовочка выплакала все глаза. Так не хотела она под венец, но мышь и слышать ее не хотела. «Прощай, дорогое солнышко», — говорила дюймовочка, поднимая глаза к небу. «Я теперь буду жить под землей и больше никогда не увижу тебя». «Тири-тири-ли», — пропела птица над самой головой. Это была ее подруга ласточка. «Летим со мной, дюймовочка». Дюймовочка радостно прыгнула на спинку птицы, и они полетели. Скоро дюймовочка и ласточка достигли сказочной прекрасной страны. У самого моря они увидели белый мраморный замок. Он сверкал на солнце, точно жемчужина. «Вот здесь, у стен этого замка, я и живу», — сказала ласточка. «Спускайся осторожно на землю». Возле колонны росли самые красивые на свете цветы. В бутоне одного из них был прекрасный маленький эльф. На голове у него была корона, а за спиной хрустальные крылышки. Он снял свою корону и поклонился дюймовочке. «Не согласитесь ли вы стать моей женой?» «О, да, прекрасный принц», — ответила дюймовочка. Он дал дюймовочке белые крылышки, и теперь она могла перелетать с цветка на цветок. «Отныне вы королева цветов!» — сказал принц и поцеловал ее. И ласточка отозвалась с высоты. «Тири-тири-ли! Все, все чудесно на этом свете!» Thank you.